Глава 7. Здравствуй, новый мир. Что можно сказать про прыжок с парашютом с высоты в 16 километров? Для обычного парашютиста без специального оборудования шансов остаться в живых практически нет. В герметичном садке дела обстоят несколько лучше, но и тут не все так просто. Встречный поток ледяного воздуха и недостаток кислорода – это еще полбеды. Система обогрева и кислородная маска десантного костюма с этой проблемой справятся. Однако многое зависит и от самого десантника. Любое неосторожное движение может привести к потере контроля над телом и нарушению равновесия. Затем последует очень быстрое беспорядочное вращение, остановить которое, особенно если ты уже успел разогнаться в свободном падении до 4-5 сотен километров в час, весьма сложно. Да и не успеть. Сознание покинет бренную телесную оболочку раньше. Раскрывать основной парашют слишком рано тоже плохо. Атмосфера недостаточно плотная и однородная, купол на нее не рассчитан. Еще свою лепту вносит торможение успевшего разогнаться в свободном падении тела. Попавшего в плотные слои атмосферы ниже 10 километров – это неизбежные перегрузки. Правда, у Ильи, помимо основного, был высотный стабилизирующий ленточный парашют. Но все равно, расслабляться и любоваться красотами чужого мира во время падения было чревато крупными неприятностями. Пока скорость падения была еще не очень велика, Илья быстро сгруппировался в рекомендованную позу, стараясь не делать резких движений. Выпав из космоплана, он лишь мельком успел взглянуть на небо Альвалы. Темно-синее, с каким-то зеленоватым, цвета морской волны оттенком. И тут же, как учили, слегка прогнувшись животом вниз, раскинул руки и ноги, уставившись на далекие серебристые облака под ним. Выждал несколько десятков секунд и дал команду на раскрытие ленточного парашюта. Сильно рвануло, слегка закрутило вокруг оси. Но ничего, обошлось. Теперь оставалось только ждать, стараясь удержать принятую позу и надеясь на лучшее. Первый слой облаков остался вверху на высоте около 9 километров. Однако под ним обнаружился еще один, не менее плотный, не дававший офицеру разглядеть поверхность планеты. Когда до Земли, по данным высотомера, оставалось не более 5000 метров, Илья рискнул раскрыть основной купол. Снова сильный рывок. Ленточная система отсоединилась и ушла куда-то вниз и в сторону. А Илья закачался в ремнях под широким белым куполом, приняв обычную вертикальную позу, ногами вниз. «Вроде получилось», — мелькнула радостная мысль. Альвала показалась на глаза лишь в 500 метрах от поверхности, когда третий, последний слой облаков остался вверху. Холмы, покрытые каким-то странным, вроде как осенним, желто-зеленым, с рыжими оттенками лесом. Стараясь напрасно не тратить время, Илья интенсивно закрутил головой, разглядывая окрестности. Сердце быстро стучало от притока адреналина. Мысли были короткими и отрывистыми. «Сплошная глушь! Хотя стоп! Вроде справа на севере показалась дорога. Точно, что-то такое было. Эх, слишком быстро спускаюсь!» «Все, некогда. Пора выбирать место приземления». Илья, углядев небольшую полянку, корректируя полет, чуть потянул стропы влево и приготовился. «Ага, есть!» — мелькнуло в голове. Поверхность планеты ударила по ногам неожиданно сильно, так что офицер, к своему удивлению, даже не сумел удержаться на ногах и спружинить в коленях. Упавшего Илью еще с метр протащило волоком по светло-желтой траве и накрыло сверху куполом. Приехали. Было больно, даже очень. Однако ноги сгибались, а пальцы шевелились. Наскоро ощупав болезненные места, Илья не обнаружил ни переломов, ни вывихов. Кости и связки оказались нетронутыми. Подвели мышцы, отвыкшие, несмотря на ежедневные многочасовые занятия на тренажерах, от нагрузки во время почти двухмесячного перелета. Теперь они мелко дрожали и работали через силу. Илья встал на трясущиеся ноги, сделал несколько пробных шагов. Ничего, идти все же можно. А к нормальной силе тяжести тело должно быстро привыкнуть. Будет очень уж болеть, примет стимулятор. Илья отстегнул парашют, свернул его, чтобы тот не отсвечивал демаскирующим белым пятном с высоты, и засунул под какой-то широкий плотный куст со странными мелкими листиками диаметром не более полусантиметра, плотно облепившими хрупкие тонкие ветви. Забросал для гарантии сверху слегка пожухлой желтой травой. И остался, в принципе, доволен своей работой. Не отсвечивает и в глаза не бросается. Подогнал поудобнее рюкзак на спине, поправил лазерную винтовку и пошел вперед, на север, там, где была замеченная с высоты коричневая лента дороги. Других вариантов пока не было. «Ну что же, попробуем разобраться с произошедшим», — подумал парень, осторожно шагая по незнакомому лесу. «Блин, а я влип, и очень сильно. Наверное, бывают ситуации похуже, но мне, похоже, и этой за глаза хватит». У Ильи неприятно заныло под ложечкой при мысли о том, что он может уже никогда не увидеть людей, да и вообще не выбраться из этого леса. Но офицер усилием воли отогнал от себя невеселые мысли. «Страх и паника – плохие помощники, и пресекать их проявления надо сразу же, пока они не заняли прочное место в голове». «Оставим эмоции и попробуем мыслить логически», – стал рассуждать Илья. «Какие у меня есть соображения по текущей ситуации и что я могу сделать? Для начала, конечно, лучше на всякий случай покинуть место приземления. Спасательной экспедиции с варяга не будет, ей не на чем и некуда садиться. Это можно считать за установленный факт. Что мне известно о местности, куда я попал? Да ничего. Кто ее контролирует, высокие или гильдейцы, не знаю. Но лучше считать, что гильдейцы. За исключением нескольких крупных районов, вроде полуострова Голова Орла, где заседает совет, высокие на Альвале контролируют лишь собственные замки и подступы к ним. А заметили ли альвалане, как мы покидали сбитый космоплан? Информации нет, гадать можно что угодно. Если пилот не ошибся и ракеты были действительно американские, то вообще ничего не понятно. Нас сознательно атаковал высокий совет или это сделали американцы втайне от них? Информации тоже нет. Также неясно и то, будет или нет гильдейцами или высокими организована поисковая операция. Короче, ничего не ясно. Теперь пункт 2. Что я могу сделать? Самое простое – выйти на связь с варягом. Спутниковые телефоны в нашем взводе есть у меня, у Липатова и у Вити Степанцова. Что это даст в смысле плюсов? Дам знать своим, что я жив. Жаворонков с орбиты может попросить высоких организовать эвакуацию. Но минусы тоже очевидны. Все космодромы, а значит и спутники, контролируют гильдейцы. Связаться напрямую с орбитой, скорее всего, означает просто-таки заорать в эфире. «Вот он я, туточки, живой и здоровый, берите меня». Опять же, ни Липатов, ни Степанцов этого пока не сделали, если они, конечно, живы. Так что пока и я с этим торопиться не буду. Что еще? Тактическая рация Садка разрабатывалась специально для Элии. Дальность действия сигнала была около 20 километров. Но на Элии были одни снежные поля. Здесь не так. Лес и неровный рельеф. Поэтому уменьшим, грубо говоря, эту цифру до 10 километров. Тем не менее, кто-то из наших может и отозваться. Засечь рацию так на порядок сложнее. Вряд ли кто-то специально готовил аппаратуру радиолокации в этом лесу, или баражирует сейчас в небе на самолете радиоразведки. Но вроде в теории так. Я, к сожалению, ни разу не радиотехник. Тем не менее, если кто остался живой, то может откликнуться. Итак, решение. Отхожу от места приземления на полкилометра и пытаюсь связаться со своими по рации. Большинство деревьев в Альваланском лесу имели любопытную особенность. Хотя они и были невысокими, но их мелкие, густо растущие на ветвях листья были зелеными лишь у самой кроны. Чем ниже, тем листья росли реже и становились желтее, а у самой земли их практически не было. В результате лес был настоящей мечтой партизана. Сверху ничего не видно из-за густых древесных крон, но у земли помех мало, как в осенней сосновой роще, благодаря чему передвигаться можно было прямо и с приличной скоростью. Илья вскоре нашел небольшую полянку и, присев на сухой поваленный ствол, активировал отключенную рацию. Коротко пискнув, прибор начал поиск. Результаты Илью весьма порадовали. В радиусе от 4 до 7 километров обнаружились 3 сигнала от включенных раций первого взвода, а уже через несколько секунд в наушниках прозвучал взволнованный голос Кима. «Илья, это ты?» «Я!» — радостно воскликнул парень. «Слава богу! Мы тут с Борей на пару где-то в лесу. Паша пацан тоже неподалеку. А у тебя все нормально?» «Да, вроде живой. Руки и ноги на месте». «Ты холм с белой каменюкой наверху видел, пока спускался?» — поинтересовался Ким. «Нет». «Ладно, мы, короче, около него. Судя по сигналу, это от тебя в 3,5 километрах на северо-северо-восток. Паша к нам тоже идет. Встречаемся там». «Добро», — обрадовался Илья. Новости были хорошие. Оба его друга живы и находятся неподалеку. Павел Пацанаев, получивший во взводе кличку «Пацан» из-за своей фамилии, тоже отличный парень и тоже очень кстати. Глядишь, и другие офицеры найдутся. Все не так плохо. Взвод собирается. Когда все 4 офицера собрались на небольшой плоской площадке у вершины одного из невысоких, заросших лесом и кустарником холмов, то приняли единодушное решение остаться здесь до утра. Тому было много причин. На Альвале явно начинало смеркаться. Было не очень понятно, куда же, собственно, идти. Да и место было удобным. Рядом с большим грязно-белым камнем бил небольшой родничок с кристально чистой на вид водой, а вокруг было полно сухих веток. Но не это главное. Парням настоятельно требовался отдых. Вообще-то с непривычки болело все тело, но ноги после нескольких километров марша особенно. Не обращать на это внимания, принимая обезболивающие таблетки или стимуляторы, не стоило. Крайние средства хороши для крайних ситуаций. А так, если отдохнуть 10 часов, мышцы сами потихоньку придут в норму, привыкая к нагрузке. В радиусе действия рации никого из первого взвода больше не обнаруживалось. Впрочем, это по большому счету ни о чем не говорило. С такой высоты парашютистов могло разбросать слишком далеко. Отдельные дебаты вызвал вопрос связи с орбитой. Однако пока решили на контакт с варягом не выходить. Никаких признаков поисковой операции в ближайших окрестностях не наблюдалось. А заявлять о себе во всеуслышанье было пока рановато. Кто его знает, к чему это могло привести? Альвала – родная планета, вышедшей в космос цивилизации. Спутники, отслеживающие радиосигналы на ее орбите, есть наверняка. И во время войны они вряд ли находятся в спящем режиме. В небольшой яме разожгли аккуратный бездымный костерок. Вскипятили в гибком пластотканевом десантном котелке крепкий чай и сварили из сухого сублимата рисовую кашу с мясом. Воду брали из родника. Автономный режим садков был давно выключен, а забралы шлемов откинуты. Отгораживаться от внешнего мира не было никакого резона. Следовало беречь энергию батарей. Газовый состав атмосферы людям подходил, а вот микрофлора и микрофауна, ну кто его знает. Теоретически шанс склеить ласты от неизвестных инопланетных микробов, как марсиане в «Войне миров», у парней был. Но, как им объяснял на лекции один полковник медицинской службы, это было маловероятно. Человеческий иммунитет, конечно, не мог распознавать инопланетных микробов. Реагировать на них он тоже приучен не был, с чего бы. Вот только эта палка о двух концах. Для альваланских микробов человеческие организмы тоже были чем-то нетипичным и непонятным. Их механизмы воздействия были отлажены применительно к своим, местным формам жизни. Так что, скорее всего, ничего опасного не могло быть. Но на всякий случай, правда, у каждого бойца был набор антибиотиков широкого спектра действия. «Да нечего тут особо думать!» решительно заявил Паша-пацан, выскребая пластиковой ложкой остатки каши со дна котелка. «Завтра пойдем к дороге, посмотрим, есть ли движение. Пройдемся вдоль пути, может, домик будет или там хуторок. Ну, а дальше как в кино. Зайдем, спросим. Бабка, немца в деревне есть? Ну, в смысле, чья власть? Гильдий или высоких? Автопереводчики у нас имеются. Если высоких, то попросим подбросить к начальству и сразу же выйдем на связь с варягом. Скажем, что мы там-то и там-то ведем переговоры с таким-то высоким родом. И добавим, при невыходе на связь через полчаса считайте нас героями посмертно и бросайте сверху пару мегатон для вразумления. Ага, а если власть гильдейцев, то грохнем бабку, чтоб не оставлять свидетеля, и пойдем партизанить», — перебил его Ким. «Или тоже потребуем сначала доставить к начальству?» «Авантюрист ты, Паша. Хотя, надо признать, план у тебя четкий и конкретный. Особенно мне про ядерную бомбу нравится. Ты что, сказок начитался? Думаешь, что вызволить из задницы четырех русских лейтенантов кто-то из нашего начальства будет кому-то угрожать атомным ударом и портить перспективные отношения с чужими? Чудак, человек, когда ж такое в нашей Российской Федерации-то было?» «Ну вот если ты такой умный, то сам и предлагай, что нам делать». «А я думаю пока». «Вот и думай». «В любом случае надо идти к дороге», — вмешался Илья. «Без контакта с местными не обойтись, нужна информация. Но тут уж лучше одинокого грибника какого-нибудь отловить. Назовемся спецгруппой и расспросим, что да как». «Спецгруппой кого?» — пожал плечами Ким. «Гильдейцев или высоких?» «Да и спалимся тут же. Не похожи мы ни на кого из Альвалан». «А вот это как работать?» Неожиданно поддержал идею Ильи Борис. «Вот представь, ты с корзинкой идешь по лесу, и на тебя четверо мужиков в боевых костюмах выходят. И сразу ствол в морду. Рассказывай, мол, кто и откуда, ну и так далее. Тут тебе не до вопросов будет, тут жизнь спасать надо. Да мы и отвечать не станем. Когда информацию снимем, скажем по обстановке, что мы дружина высоких, или там спецназ гильдии. Лица закроем, садки переведем в автономный режим. Ни хрена непонятно, кто такие. Видно лишь, что парни серьезные. Пригрозим, идет спецоперация. Если в течение, скажем, трех суток хоть слово вякнешь, придем домой и всех убьем, из-под земли достанем. Тоже, конечно, не идеал. Но про инопланетян абориген в последнюю очередь подумает. Во время войны своих заморочек хватает. Вот не убили, ладно». «Проболтается», — возразил Паша. «Безусловно, но, скорее всего, далеко не сразу, а потом, когда страх пройдет. И это, если аборигену еще поверят и передадут информацию наверх по инстанции. В любом случае, у нас будет время принять решение. Или нам безвылазно в лесу сидеть и от каждого куста шарахаться. Гильдейцы нас, скорее всего, сдадут китайцам. Высокие? Не знаю, тут могут быть варианты. Судя по тому, что пока нас не ищут, у нас есть шанс прорваться к высоким по своей воле, если работать быстро. Но с каждым часом бездействия он уменьшается. Все равно ведь найдут. Тогда давай сразу варяг вызывать. Чего тянуть?» «Ладно, убедил. Завтра выйдем к дороге и попробуем разобраться». Сутки на Альвале продолжались около 22 земных часов. Этот факт не являлся тайной для организаторов российской экспедиции. Поэтому в коммуникаторах бойцов была возможность адаптировать часы к местным суткам и даже к местным единицам измерения времени. Впрочем, чтобы это сделать, нужно было знать точное время текущего часового пояса, которое сказать бойцам в спешке перед стартом как-то позабыли. Так что можно было лишь просто констатировать – рассвет начался около 9 утра по условно-корабельному времени. А в принципе, удобно получилось. К дороге, которую Илья видел при приземлении, офицеры выдвинулись в 10 часов ровно, когда совсем рассвело. Наскоро позавтракав концентратами, и по возможности ликвидировав следы своей ночевки. Сегодня шагалось гораздо легче, чем вчера, хотя всю ночь до утра ноги у Ильи ныли и отзывались болью при каждом резком движении. Но после пары сотен метров марша неприятные ощущения ушли сами собой. Хороший признак. Это значит, что с мышцами физически все в порядке. А боль была вызвана банальным накоплением молочной кислоты от непривычной нагрузки. Альваланский лес жил своей жизнью. Наверху среди густых крон летали какие-то крохотные птахи. На покрытой ковром из прелых листьев и невысокой желто-зеленой травы земле сновали мелкие насекомые. На стволе одного из деревьев Илья увидел здоровенную, сантиметров 15 длиной, рыжую гусеницу. Но вот никакой крупной живности заметно не было. Явно не джунгли с их зарослями и вездесущей флорой и фауной. Скорее уж, подмосковный осенний лес. Но и это сравнение было бы неточным. Почва сухая и твердая, опавшие листья внизу соседствуют с зелеными густыми кронами вверху. Почва сухая и твердая, опавшие листья внизу соседствуют с зелеными густыми кронами вверху. Трава присутствует всех оттенков, и желтого, и сочно-зеленого. Странный кустарник на манер плюща обвивает стволы одних деревьев и почему-то напрочь игнорирует другие, стоящие совсем рядом. В общем, смешение всех сезонов и типов. К дороге вышли часа через три. Лес резко оборвался, закончившись неглубокой канавой, за которой виднелось поднятое на невысокую земляную насыпь дорожное полотно. Неширокое, шагов 8-9, с аккуратно насыпанными обочинами. Эта дорога, которую Илья сверху принял было за грунтовую, таковой не являлась. Только ее твердое покрытие было не серым, а грязно-коричневым. Причем альваланский асфальт был не в лучшем состоянии, с трещинами и выбоинами. «Не следят за дорогой местные», — прокомментировал состояние полотна Паша Пацан. «Да ладно тебе», — возразил ему Борис. «Я, когда к бабке Валенина ездил в Тверской области на М-9, видел участки и похуже. Оказалось бы, федеральная трасса. И опять же, у них война идет, не до дорог». «Хватит чесать языками. Отходим обратно в лес. Впереди у обочины я густой кустарник видел. Там и укроемся», — командирским голосом сказал Илья, решив взять на себя инициативу. В конечном итоге, если нет назначенного командира или старшего по званию, командовать начинает самый решительный и инициативный боец. Разве не так? Это вроде и в уставе прописано. Пашу у пацана допускать до командования, по мнению Ильи, было нельзя. Слишком прямолинеен и склонен к авантюрам. Борис серьезней, но простоват и маленько подтормаживает. Аким? Он хороший парень и хороший друг, но командирскими качествами не обладает совершенно. В общем, надо брать дело в свои руки, а то совещания по каждому поводу и без оного до добра не доведут. К некоторому даже удивлению Ильи его приказ был принят как должное. Паша и Борис подчинились без разговоров. Аким лишь окинул Илью долгим, понимающим взглядом и сказал, впрочем, почти без всякой иронии: «Есть, товарищ командир», после чего последовал за ними. «Подождем тут некоторое время», — пояснил свою мысль Илья, когда десантники укрылись в густых кустах за обочиной. «Посмотрим, кто по этой дороге ездит или ходит. Если через полчаса никого не будет, сами аккуратно пойдем вдоль нее. Оружие приготовить к бою и ждать, но без команды не высовываться». Первая машина, похожая на грузовик с открытым верхом, но со странно овальным кузовом, похожим на многократно увеличенную детскую ванную, и заостренной вперед треугольной водительской кабиной, проехала мимо парней через 20 минут. Илья услышал шум мотора заранее, но пока решил никаких действий не предпринимать. Затем, еще через 20 минут, одна за другой прошли две каплевидные серебристые легковушки, а за ними, через 15-минутный интервал, второй грузовик. «Долго еще тут мы лежать будем, командир?» — тихонько спросил Паша, когда последняя машина скрылась за поворотом. «Ты говорил, что через полчаса пойдем». «Нет», — решительно ответил Илья. «У меня есть план, парни. К чему ходить вокруг да около? Следующую машину будем брать. Расспросим водителя, заодно разживемся колесами. Так, наверное, даже лучше». Очередной грузовик, выйдя из-за поворота, стал тормозить загодя и довольно резко. И еще бы ему этого не делать. На дороге лежало небольшое, в ногу толщиной дерево, а за ним поодаль стояли Илья и Ким, готовые, впрочем, отпрыгнуть в стороны, если водитель пойдет на таран, демонстративно направляя оружие в район водительской кабины. На одной обочине стоял Борис и делал то же самое, но уже с ракетным огнеметом в руках. А на другой Паша изображал из себя гаишника, подобранной палкой делая понятные всем русским водителям жесты типа «прижмись к обочине». Машина остановилась, не доезжая нескольких метров до бревна, и Илья сразу же скользнул к ней сбоку, стараясь не перекрывать сектор обстрела Киму, который подстраховывал его сзади. Садки на офицерах были с опущенными забралами и в режиме боевой автономной. Подойдя к овальной двери кабины, Илья требовательно постучал кулаком. В ответ она отъехала по направляющим вбок, открыв проем внутрь. Илья пригляделся. Треугольное помещение выглядело смутно знакомым, как у снегохода на Элии. Впереди одно единственное место водителя. За ним два пассажирских кресла. Кроме водителя никого нет. Ну что ж, это хорошо. «Борис, Паша, в кузов! Ким, за мной!» — негромко приказал Илья и решительно полез внутрь. Водителем грузовика оказался низкорослый, на голову ниже Ильи, мужчина-альваланин в сером комбинезоне. Никаких действий, пока офицеры забирались в машину, он не предпринимал. Илье даже показалось, что на его лице застыло испуганное выражение. Перегнувшись через спинку кресла, офицер внимательно рассмотрел водительское место. Да уж, сам он за руль сесть не сможет, потому что и руля как такового нет. Из приборной доски, параллельно полу и друг другу, торчали два рычага, которые инопланетянин держал соответственно в правой и левой руке. Педали на полу были, но сразу четыре штуки. Ничего похожего на ручку коробки передач. На приборной доске горят какие-то значки-пиктограммы. «Илья, мы в кузове!» — раздался в наушниках голос Бориса. «Тут ящики какие-то». «Сидите нормально?» «Вполне». «Тогда поехали». Илья активировал автопереводчик и уверенным голосом сказал альваланину: «Поехали». Водитель, однако, продолжал сидеть, не шевелясь. «Вперед, я сказал!» Выше тоном приказал Илья и слегка пихнул аборигена дулом винтовки. Это подействовало. Альваланин нажал на одну из педалей, и машина, перевалив через бревно, медленно двинулась вперед. «Ты кто такой? Отвечать!» Немедленно начал допрос Илья. «Я ничтожный раб Стауф, высокая госпожа!» Тут же перевел лопотание аборигена автопереводчик. «Не убивайте меня, высокая госпожа! Я простой раб третьей полезности гильдии Трит и невиновен в аварландском зле и мятеже». «Невиновен, говоришь?» — решил симпровизировать Илья. «Сейчас разберемся. Отвечай, какой груз везешь?» «Консервы для северной шахты гильдии, высокая». «Так мы сейчас на территории гильдии?» «Да, госпожа». «Гильдия Трит — проклятые бунтовщики», — продолжал играть свою роль Илья. «Не так ли, ничтожный раб?» Альваланин явно замешкался. Похоже, офицер попал в точку. Поерзал в сиденье и сказал наконец: «Да, высокая, но я всего лишь обычный слабый мужчина и ничтожный раб третьей полезности. Я совершенно ни при чем. Я только вожу грузы, чтобы прокормить своих сыновей. Я не виновен, госпожа». «Виновен!» — громко крикнул Илья, и умный прибор понял его интонацию, что-то рявкнув водителю на альваландском языке. «Помогающий мятежникам, сам мятежник», — добавил парень. Синее лицо аборигена стало серым, под стать его комбинезону. Видимо, он решил, что его прямо сейчас будут убивать, И это имело последствия. Грузовик резко вильнул по дороге и чуть не выехал на обочину. «Спокойно, Стауф!» — сбавив тон, сказал ему Илья, поняв, что он, похоже, перегнул палку и чересчур запугал водителя. «Мне кажется, что твоя вина не так уж велика. Я, наверное, пощажу тебя. Только ты не задавай вопросов и отвечай правду. Если я поймаю тебя на лжи, мы сделаем с тобой то, что обычно делают с бунтовщиками высокие, когда те к ним попадают живыми». Лицо Стауфа из сине-серого стало белым. Видимо, Илья опять попал не в масть. А высокие с бунтовщиками проделывали совсем уж нехорошие вещи. «Ну-ну, не надо так волноваться. Ты же мне не будешь врать, не так ли?» «Ничтожный раб Стауф не смеет врать высокой». «Вот и хорошо. Вопрос первый. Где сейчас ближайшие позиции высоких?» «Госпожа имеет в виду замок рода Инаэрн? Мы его, простите, высокая, подлые бунтовщики гильдии Трит осаждают его к северу километров 50 отсюда». Слова «род Инаэрн» показались Илье смутно знакомыми. Замолчав, он задумался так, что даже пропустил мимо ушей оговорку Стауфа. «Инаэрн, где-то я это слово слышал. Что-то такое было связано с Элей», — думал офицер, глядя вперед на пустынную ленту дороги. «Точно, вспомнил. Элитьен говорила, что первым на Элии был род Инаэрн. И вроде как этот род — союзник ее рода. Как там ее род звали? Иллор?» «А скажи-ка, Стауф, слышал ли ты что-то о роде Иллор?» — вкратчиво спросил Илья. «Как не слышать, госпожа? Это же два старых торговых рода — Иллор и Инаэрн. Замок Иллор еще севернее, на границе гильдии Трит у самого моря. Отсюда 200 километров. Его тоже осаждают ваши бунтовщики?» «Да, госпожа», — подумав, прямо ответил Альваланин. «А скажи-ка мне, раб, только честно, за что вы эти рода так ненавидите? Иллор, Инаэрн, они вас что, налогами душили? Жить не давали? Зверствовали? Или как? Отвечай честно, как думаешь. За правду не накажу. Будешь лгать, ну, ты сам знаешь, что будет», — сказал Стауфу Илья. Вообще-то этот вопрос был лишним. Следовало немедленно принимать решение, а не разговаривать на философские темы. Но не задать его Илья не мог. Род Иллор и, возможно, Элитьен оказались в пределах досягаемости, и этот подарок судьбы парня весьма обрадовал. Получалось, что самым разумным решением будет попытаться пробиться к их замку, а там уже выходить на связь с варягом. Вот только это решение будет окончательным, а значит, слишком уж торопиться с ним нельзя. Нужно собрать информацию. И еще было в этом вопросе что-то личное, такое, что не спросить он не мог. Почему Альвалане воюют? Может, все высокие действительно кровожадные чудовища, которых надо уничтожать? А их выбор стороны конфликта неверен. Раз уж они оказались здесь и влезли волею судеб в чужую войну, надо хоть чуть-чуть понять мотивы ее участников на месте, а не в виде сухих обобщений, высказанных на земле. «Нет, высокая», — подумав, сказал Стауф. «Жизнь рабов гильдии Трид была не сладкой. Думаю, мало кому на планете жилось хуже нашей гильдии. Бывало, еды не хватало даже рабам второй полезности. А ведь гильдия Трид — это и сталь, и уголь, и заводы, чью продукцию брали на все Альвале. Только нашим хозяином был высокий род Адлель. Они забирали даром почти все. А наши жалобы в Высоком Совете никто не слушал. Теперь этого рода нет, а от их замка не осталось ничего, кроме головешек. Вот их мы ненавидели, сильно ненавидели. Рода Иллор и Инаэрн — рода торговые. Они жили с морской торговли и брали мзду с континентального тракта и порта торговцев. Хорошие рода. Пошлины брали по совести. Дороги чинили. Закон знали. Они по ленному праву и на доходы гильдии Трит могли рассчитывать. Но где уж им было идти против рода Адлель? У тех что-то взять так легче кусок мяса из глотки серого зубогрыза вырвать. Так что же вы с ними воюете? Госпожа, гильдии восстали все, удивился Альваланин. Теперь все гильдии воюют со всеми высокими. Никто в своем углу не отсидится. Время такое. Вы можете меня убить, но вы просили говорить правду. Ясно. Вы просили не задавать вопросов, высокое, продолжил Стауф. И вы можете меня убить, хотя я прошу вас оставить вашего раба жить. Но я опять напомню вам ваше обещание не карать за правду и позволить рабу вопрос. Ладно, согласился Илья. Кажется, он понял, что хотел сказать Альваланин. Шило в мешке не утаишь. Вы невысокая, госпожа из рода, как я подумал сначала, увидев вашу боевую одежду. Прошу меня простить, но это очевидно. Вы также не из гвардии гильдии. Ваше снаряжение и оружие. Я не знаю гильдий и родов, где могли бы такое и так сделать. Вы те, кто пришел с другой планеты? Поверь, Стауф, лучше тебе ничего не знать, а свои догадки держать при себе, — искренне ответил Илья. Если ты хочешь жить, конечно. Слушай меня внимательно. Нам надо попасть в замок Эллор. Если мы туда попадем, я сделаю все, чтоб ты остался жить. Иначе, извини, других хороших вариантов для тебя не предусмотрено, сам понимаешь. Вот подумай, как это лучше сделать. К осадному периметру вокруг замка Эллор подъезжали уже ближе к вечеру, проехав почти 5 часов по дорогам Альвалы. За это время Илья успел хорошо расспросить Стауфа. Впрочем, многого Альваланин просто не знал. Он был простым рабом третьей полезности, то есть обслуживающим персоналом, водителем грузовика в гильдии Трит. Общественными рабами именовались все гильдейцы. Правда, главы гильдий, крупные купцы и прочая элита гордо именовала себя рабами первой полезности. Менеджмент, техническое руководство и прочее начальство калибра поменьше были второй полезности, а обычные работяги – третьей. Были еще и четвертая и пятая полезности – это всякие иждивенцы, самый низкоквалифицированный персонал и прочие. Революционеры всю эту систему официально отменили. Но увидев парней, которых Альваланин принял поначалу за дружинниц высокого рода, Стауф быстро вспомнил старую терминологию. Водилой он был неплохим. По его словам, за рычагами уже 20 лет. Все местные дороги знал на отлично и уверенно вывел захваченный грузовик к цели. Вообще-то гильдейцы показались Илье изрядными раздолбаями. У них война идет, а машины никто не досматривает, документы не проверяют, блокпостов не видать. На земле бы давно все дороги перекрыли, а не только главные. Хуже того, они ухитрились даже заправиться у какого-то встречного бензовоза на обочине. Пришлось изрядно понервничать, пока Стауф договаривался с его водителем и таскал из кузова консервы в обмен на топливо. Но иначе, как убеждал Альваланин, они бы далеко не уехали. Илья сидел, скрючившись в кабине грузовика и держа Стауфа на прицеле, понимая, какого он свалял дурака. Увидеть его не могли, окно было с тонировкой, и снаружи было гораздо светлее. Но вот что он будет делать, если Стауф побежит? Стрелять, рискуя поджечь бензовоз и отправиться на небеса всей компанией? Да и Стауф мог их выдать, но обошлось. «Мне теперь обратной дороги нет», — объяснил он Илье. «Или вы убьете, или, если убегу, революционный совет за помощь высоким на первом суку повесит. Сейчас везде переметнувшихся ищут. Если я пропаду без вести, то это еще ничего. Может, решат, что убили меня дружинница, а машину взяли. А вот если я живой революционному трибуналу покажусь, то и мне конец, и детей с довольствия снимут». «А водитель бензовоза не заложит?» — спросил Илья. Скажет, что ты был живой и здоровый в стороне от своего сегодняшнего маршрута. Стало быть, помогал высоким. Нет, этот не расскажет. Иначе ему придется тоже в пособниках ходить, а также объяснять, почему это он общественное революционное топливо на революционные же консервы менял. Как выглядит осадный периметр, Стауф не знал. По его словам, дорога шла до самого замка, но сейчас она кончилась у позиций восставших километрах в трех от него, там, где дружина Эллор держала оборону. Посовещавшись с офицерами, Илья решил прорываться в наглую. Но не сложилось у него впечатление о гильдийцах, как о серьезном противнике. Если в тылу бардак, то и на передовой вряд ли все образцово выглядит. Местность чужая, шататься по ней ночью не хочется совершенно. И опять же проблема идентификации. Застрелить могут те и эти. Попробуй объясни, что ты свой. Проще попробовать прорваться быстро и с шумом, на рывок.